Глава 21. Иногда происходящее может показаться нам сном. Шел уже второй месяц моего пребывания в аду. На все мои просьбы вернуться домой Давид говорил всегда лишь одно. «У нас есть еще дела, любимая. Подожди, любимая, немного». Когда что-то шло не так, у него всегда в разговоре слово «любимая» проскакивало огромное количество раз. Но я молчала и ждала. Понимала, не всегда будет так, как мы желаем. То, что психею не удастся забрать с собой наверх, если можно так выразиться, я уже знала и заранее готовилась к разлуке с ней. Самое главное, ей здесь хорошо, она принцесса, у которой все на поводу бегают. Она истинная дьяволица, дочь своих отцов и своей матери. Я приходила к своим детям в их снах и разговаривала с ними, успокаивала их, пока они плакали. Душу разрывало чувство потери. Как же больно от того, что обстоятельства чаще всего сильнее нас. Я откровенно бездельничала, и это начинало меня откровенно тяготить. Вот интересно, что у Давида за дела такие? Это ему есть чем заняться, так же, как и Психее и Лисе. Одна учится, вторая злодействует. Ой, как же мне хочется к ней присоединиться. Но она мне говорит, что я для этого слишком хорошая девочка. Какое-то время мне составляли компанию мои новые друзья, семья Дориана Грея. Но Давид быстро нашел им работу. Еще и на меня попытался обидеться, что, видите ли, я, демоном низкого ранга, дала эту чёртову книгу кланов. И теперь к демонам причислен даже человек. А когда напомнила ему, кто есть я, то он успокоился и даже извинился. В качестве подарка мой сумасшедший мужчина преподнес мне платье из золота, которое было просто неподъемное. Не могло быть и речи, что я его когда-то надену. К слову сказать, этим самым платьем он и получил по голове. Романтик, блин. Но времени я старалась зря не терять. Описала планы и зарисовывала разработки по усовершенствованию уже моего мира. Скоро у нас в Империи появится железная дорога с поездом и первый воздушный шар, над которым пришлось попотеть. Нет, я не суперумная, мне помогли книги из библиотеки Давида, там я почти поселилась. Жаль, что выносить из ада ничего нельзя, поэтому пришлось все заучивать. Как оказалось, мы задержались из-за коронации Психеи, о которой я узнала лишь в день ее проведения. Рано утром меня разбудили служанки. Я их чуть не убила, ведь всю ночь сидела за чертежами. В итоге меня отмыли в сауне, причесали и вырядили словно куклу в огромное пышное платье с корсетом, что сдавливало ребра. И это при том, что у меня очень тонкая талия, всем на зависть. Ведь тот факт, что я стала императрицей, пусть и регентом, вовсе не значит, что можно забросить физические нагрузки. Я смотрела на себя в большое зеркало и просто любовалась. Платье нежно-голубого цвета с золотой вышивкой по лифу мне шло. Даже очень. Хотя на вешалке смотрелось нелепо и чересчур открыто. Мне сделали шикарный вечерний макияж, а мои лисьи глаза заставили даже меня саму в них тонуть, когда смотрела в свое отражение. Высокая прическа придала мне элегантности и шарма, ну, прямо императрица. Если же с поправочкой, то темная владычица. От всей этой красоты захотелось праздника. Мне казалось, что величественней и шикарней дворец быть не может, но я глубоко ошибалась. Повсюду были факелы и тысячи свечей, море цветов, везде стоят фуршетные столы. В своем платье я была словно солнечным зайчиком во тьме. Все остальные были одеты в черные, темно-красные и темно-синие цвета. Но увидев Давида, Лису и Психею, поняла, что это просто цвета владык. Мой мужчина подошел, взял меня за руку и чинно провел к трону. Меньше моего, конечно, но тоже неплохо. Я грациозно присела и кивнула своей дочери в знак поддержки. Лиса стояла на одном колене в истинно демонической ипостаси, в первых рядах. Она мерно била себя по груди, создавая особое музыкальное сопровождение, что в общей картине заставляло дыхание прерываться. Мощно, неповторимая красота. Да, своеобразная, но этот мир заставил меня влюбиться в себя. Церемония была шикарной. Я словно попала на коронацию семьи Романовых, хотя это была наверняка намного интереснее. Моей дочери проткнули руку кинжалом, и она полила кровью свою маленькую корону. И еще одним фокусом стало то, что огромные бриллианты в короне изменили цвет и стали красными. Как я поняла, это означало, что корона приняла свою владелицу, и теперь Психея — полноправная принцесса и наследница Давида. Ну, как бы никто и не сомневался, но традиции есть традиции. Все гости кланялись, поздравляли, одаривали Психею подарками. Задорно смеялись, отплясывали до упаду и восхваляли имя моей дочери. Я радовалась вместе со всеми за свою дочь. Было решено отправляться домой, в Гриннар, после коронации. Я так хотела домой. Но когда пришло время прощаться, мое сердце сковало льдом печали. Покидать свою дочь, даже зная, что она в безопасности и более чем счастлива, было невыносимо. Сейчас все, что я могла сделать, это укладывать ее спать и петь колыбельную, вытирая непрошенные слезы тоски. Моя девочка устала. Моя дочь хочет спать. Мою детку обнимаю и даю ей свой наказ. Ты красива, как и мама. Притягательней луны. Своим светом затмеваешь даже солнце с северным сиянием. Помни о корнях и доме. Помни о том, что ты любима. Помни о промахах и неудачах. Они выстроят тебе путь к заветным мечтам. Я не буду тебе лгать. Будет сильно бить судьба. С расстановкой и наотмашь. Дорога для каждого по-своему будет извилистой и трудной. Если будет больно, плачь и кричи, срывая голос. Но всегда вставай с колен. И не забудь всегда идти с улыбкой на лице. Сила в правде, дочь моя. Как сказал однажды брат. Мой поцелуй тебя заверит, что ты тверже, чем алмаз, и упрямее козла. Ты загадочней Бермудов. Поклянись, что не забудешь. Ты несгибаема, бесстрашна, отважней льва, хитрее лисы, быстрее зайца, хладнокровнее змеи, милее панды и котят. И напоследок заклинаю, не сдавайся никогда. Когда она наконец уснула, я еще долго не могла ее покинуть. Смотрела на ее мирное лицо и гордилась ею. Моя дочь сегодня держалась на троне достойно. Ее взгляд был такой, словно она видела всех насквозь. Она умна, храбра и до умопомрачения красива. Ее ждут великолепные века. И я буду считать самым счастливым днем, когда она назвала меня мамой. На душе заскребли кошки от того, что не чувствую того же к Юлию. Ведь даже своих дочерей, Геру и Алалу, я уже люблю, хоть и видела их всего несколько минут после родов. Даже на руках не подержала. Но мы все люди, и все, что мы чувствуем, это нормально. Никогда не слушайте других. Ведь прыгнуть выше головы не под силу никому, и не стоит себя в этом винить. Чувствую боль за что хочешь, но не за чувства, которые внутри. Главное — оставайся человеком. Покидала я комнату дочери со слезами на глазах. Затем было долгое прощание с новыми друзьями, новообретенной сестрой и служанками. Все они дали мне лекарства от тоски. И вот, наконец-то, мы готовы к возвращению домой. Это дарило жгучее напряжение в груди. Так хочу поскорее прижать к себе своих сладких дочек, моих малюток, Юлия, своих сестер и, конечно, Алоэя. От мысли скорого воссоединения нашего трио меня все скручивало от предвкушения и желания. Любимая, ты готова? Меня обнял со спины и крепко прижал к себе Давид. Я чувствовала его улыбку затылком. «Да, темный владыка». И, не сдержавшись, хихикнула. «А ты готов?» «Да. Я до безумия скучаю по нашим детям и даже по Алоэю», — смеясь сказал он. «И твоим занозам сестрам, кстати, тоже. Благо, они входят в нашу семью и не смогут причинить мне морального и физического вреда. А вот своим, точнее, нашим врагам я сочувствую». Как прошло прощание с психией? В груди опять засоднило от боли расставания с моей такой хрупкой и одновременно сильной дочерью, по которой я уже безумно скучала, не успев расстаться. При мне храбрилась, а как только я вышла из ее спальни, разревелась. Пообещала ей, что мы скоро увидимся. Она сказала в ответ, что будет вести себя хорошо. Да-да, я сделала вид, что поверила. «Ага. Зачем ты портишь мне дочь?» Она наследница, и ей по статусу быть непослушной и жестокой принцессой. Она демоница, не забывай. Да, она необычная, но все же человек, да и к тому же ребенок. И она не кровь от крови. Мне самой стало больно от этих слов. Иногда можно быть одной крови, которая питает сосуд, и быть максимально далекими людьми. Нас же связывают души. Поцеловал меня за ушком Давид и на какое-то мгновение замер. И, к слову, наша дочь уже побежала пытать души. Так что я уверен, что оставлю свое царство в надежные руки. Вы оба несносны. Я закатила глаза. Как так можно? Она же ребенок, Давид. Ты ее разбалуешь. Я развернулась к нему лицом и посмотрела с укором. Я стараюсь ее разбаловать, душа моя, как и тебя. И это только начало. Лэй сейчас, наверное, Алалу учит охотиться на все живое и не выпускает ее из своих лап, балует, на чем белый свет стоит. И будет делать это ближайшие лет 200, а то и 300. Он открыл портал, арку из тьмы. Мне было жесть, как страшно туда входить. Вышли мы уже в нашей спальне и замерли в полном умилении, еле сдерживая эмоции. Алоэй пеленал девочек. «Алала, прекрати плеваться в меня огнем! Гера, ты прекрати кусать меня за пальцы! Вот расскажу маме!» Он выпрямился и посмотрел в потолок, громко выдыхая. «И она вас погладит по головке за то, что вы меня мучаете!» «И ты абсолютно прав, мой друг!» Ухмыляясь, громко проговорил Давид. Алоэй повернулся к нам. В его глазах вспыхнуло счастье, а мы расхохотались, держась за животы. Его белая туника была прожжённая и вся измазана в предметах жизнедеятельности детей. Рыжие волосы торчали во все стороны, как у боевого петуха. Это смотрелось очень мило и уморительно. «Как я рад вас видеть!» «И, о бог ты мой!» — он расплакался. «А мы-то как скучали!» Подбежала к нему, целуя и обнимая. Самой захотелось зарыдать в голос. В комнате чувствовалось напряжение. Я изголодалась по ним, а они по мне. Но пообниматься нам не дали. Дочери закричали, привлекая наше внимание. Я подошла к двум моим принцессам. Мое сердце ускорило свой бег, словно я напилась энергетиков. И вот жесть, они просто копии отцы. А как же я? Словно и не участвовала в их появлении. Что за несправедливость? У нас была чисто семейная обстановка. Юля рисовал на стене, а девочки мирно спали на наших руках. Алоэй же принес нам сладостей, фруктов и немного вина, под которые мы вели разговор. В общем, положение такое. Церковь снова начала шалить. Во время экзорцизмов за последнюю неделю умерло трое детей, пятеро женщин и мужчина. Сосредоточенным видом говорил Алоэй. Этого стоило ожидать. Ведь все думают, что Мира мертва, а не то, что она в гостях у императора Навкартис. «Да, Давид, нам нужно было лучше подготовиться к моему отсутствию», — вздохнула я. «Алоэй, что еще? Аглая поехала за казной в Альхен, а на нее напали друзья-разбойники наши. Их навели на наш караван. Как я понимаю, прощения они просили на коленях? Ага. Алоэй хихикнул в кулак. Кажется, он видел это своими глазами. За 2 месяца всего 2 проблемы? Что замолчал? Поторопила его я. Да, Дарида справляется, как и Орден Белой Лилии. Сестры твои сильны, как никогда, развел руками Алоэй. Что будем делать с нападением? По поводу наводчика лишь одна догадка. Алетея. Перебил меня Давид, подтверждая мои мысли. «Да, кроме нее больше некому. Я ей тогда вставила по 1-е число, и на все проблемы о помощи посылала отказ. А вот с церковью нужно дружить и давить из-под тишка. Народ смотрит на них, а народ — это власть». «Что ты предлагаешь?» — спросил Алоэй заинтересованно. «Составить конкуренцию церкви. Создать еще одну веру. Давно об этом думала, и этот вариант должен помочь». Звон разбившегося стакана оглушил всех в комнате. Кажется, Алоэй сейчас лишится сознания. «Давид, ты тоже это слышал?» «Ага». «Твое предложение скрыться в аду еще в силе?» «Ага». «Может, поторопимся?» «Ага». «Эй, вы, хватит поясничать. Я говорю серьезно», — возмутилась я. «Смотрите, мы сделаем поддельную Библию, словно она там с самого рождения мира. Она будет легче и проще. Новая вера будет нести лишь мир, любовь и процветание». «Возведем храмы, сотворим пару чудес, и вуаля! Люди переметнутся на нашу сторону. Но есть одно «но». Нельзя допускать, чтобы разразилась война. Нам не нужна смута. Я решила соединить все веры воедино, но только самое лучшее и правильное». «Может, поговорим об этом завтра, а сейчас пойдем спать?» — спросил Давид, тяжело вздыхая и делая щенячьи глазки. Естественно, все были «за». Дети уже спали, и нам пора сделать то же самое. Хотя сегодня нам будет не до сна. Никто из нас сдерживаться не будет. Наши тела ныли и горели от предвкушения. Напряжение между нами грозило перерасти в разряды электричества. Мы лишь взглядом оставляли на коже друг друга ожоги. И вот настал этот момент. Сначала мы направились в сауну и очень-очень долго друг друга намыливали. Я наслаждалась телами моих мужчин. Как, впрочем, и они моим. Я намывала их шевелюры и прочесывала пальцами, и даже от этого стонало от наслаждения. Мы просто напитывались присутствием друг друга. Это что-то неземное, словно магия. Как же мы долго этого ждали. В этот раз ни Алоэй, ни Давид не хотели друг другу уступать. И я ласкала их одновременно. Их сладкие члены я вбирала максимально глубоко в глотку и стонала при этом от удовольствия. Как же это вкусно ощущать их в себе, на себе и под собой. Иметь таких мужчин стоило того, чтобы умереть и воскресать из раза в раз, завоевать этот великолепный мир. Когда я была максимально истощена, мои мужчины захотели мне за что-то отомстить, перенесли меня в спальню и продолжили загонять меня. Казалось, что я им надоела, и они решили избавиться от меня, оттрахав до полусмерти. Они заставили меня кричать и стонать от бури эмоций и первобытного наслаждения, что доводило до безумства. И, наверное, я стала безумной, ведь даже когда думала, что уже не смогу встать с постели минимум неделю, я молила о продолжении. Мы забыли обо всем: еде, воде и сне, почти на двое суток. Но это было очень-очень жестко для меня. Раньше они меня щадили, да еще как, а тут решили мне открыть дверь в большой секс.